Дорогие товарищи, сейчас вы прослушаете рэп от группы Пиписки Интернешнл. Если вы не любите рэп, сосите хуй. Но если вы любите рэп, тоже сосите хуй.